По общему мнению, земля Сенаар – это Шумер, или в более общем смысле – область Двуречья. Стих 11. «Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехов-Офир, Калах». Ныне общепринятой считается точка зрения, что начало данного стиха искажено вследствие случайного пропуска местоимения в еврейском оригинале. Следует читать: «Из всей земли он вышел к Ассуру», где «он» означает Немрода. Ассур – область, лежащая в верховьях Тигра. Город Ассур, давший имя всему региону, располагался на Тигре примерно в 370 километрах к северу от Вавилона. Он был основан примерно в 2700 году до нашей эры. Этот город гораздо больше известен под греческим именем Ассирия. Ассирия была частью Аккадской империи, а позднее частью Амморитской империи. Когда амориты пали перед наступавшими кассистами, ближневосточный Куш, Ассирия стала независимым государством со столицей в Ассуре. Ниневия была столицей Ассирии в последние столетия ее существования. До 700 года до нашей эры она не существовала вовсе, в лучшем случае была крохотной деревушкой. И тем не менее весь следующий век этот город слыл крупнейшим центром Ассирии, находившейся в зените могущества и господствовавшей над Иудеей. Для евреев этого периода Ниневия представлялась Ассирией в миниатюре. Понятно, почему она названа первой. Город Рехов-Офир упоминается только в этом стихе и больше нигде не встречается. Это слово, возможно, искаженное выражение, обозначающее «широкие улицы». Тогда Ниневию, Рехов-Офир, следует читать в более точном переводе так: Ниневию – город с широкими улицами. Ассур – это первая столица Ассирии, относящаяся к тому периоду, когда ассирийцы были еще безвестным народом. Царь Салманасар I, отец Тукул-Тененурта I, построил новую столицу в Калахе, примерно в 30 километрах к югу от того места, где в дальнейшем поднимется Ниневия. Таким образом, в этом стихе упоминаются три столицы Ассирии – Ассур, Калах и Ниневия. Стих 12. «И Ресен между Ниневию и между Калахом – это город великий». В древних текстах мы не находим ни города с названием Ресен, ни какого бы то ни было топонима с похожим названием. Слово, сходное с Ресеном, употреблялось для обозначения резервуара с водой, и можно предположить, что Библия в данном случае имеет в виду водоем или акведук между двумя главными городами Ассирийской империи в пору ее заката. Город Великий относится не к Ресену, а либо к Ниневии, либо к Калаху, возможно, к обоим городам сразу. Весь кусок с 8 по 12 стих – это очень краткий и сильно искаженный конспект истории Двуречья, охватывающий период примерно в 2500 лет. Речь здесь идет о Шумере, Эрех, Аккаде, Амморитах, Вавилон и Ассирии, Ассур, Калах, Ниневия. Перечисление сделано как бы во славу Немрода. В этом персонаже, возможно, спрессована память о целом ряде захватчиков данной области – Гильгамеше, Лугальзагисе, Саргоне, Салманасаре, Тукул-Тененурта. Стих 13. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим.